Десятилетие Пресни. Отрывок. Усыпляя, влачась и сплющивая плащи тополей и стоков, тревога подула с грядущего, как с юга дует сирок. Швыряя шафранные факелы с дворцовых пьедесталов, она горящей паклею седой ненасти хлестала, тому грядущему, быть ему или не быть ему, но медных макбетовых ведьм в дыму видимо-невидимо. Глушь доводила до бесчувствия дворы, дворы, дворы, и с них, с их глухоты, с их захолустья завязывалась ночь портних, иных и настоящих, прачек, испертых воплей караул, когда с канатчиковой дачи декабрь веревки вил, канатчик истел и руки в дуги гнул сереть двора, когда посул свобод прошел и в стане стачек стоял годами говор дул. Снег тек с расстегнутых енотов, с подмокших слипшихся лисиц, налет оконных переплетов и часто на плечи жилиц. Тупик, спускаясь, вел к реке, и часто на одном коньке к реке спускался вне себя от счастья, что и он, дробя кавалерийским следом, лед, как парные коньки, несет к реке счастливый карапуз, счастливый тем, что лоскрий туз приводит в ужас все вокруг, что все таинственность, испуг и сокровение, и что там, на старом месте, старый шрам ноябрьских туч, что, приложив к кустам свой палец, полужив, стоит знакомый небосклон, и тем, что за ночь вырос он. В те дни, как от побоев слабый, пал на землю тупик, исчез, сумел исчезнуть от масштаба разбастовавшихся небес, стояли тучи под ружьем, и как в казармах батальоны команды ждали. Нипочем стесненные стужи были стоны. Любила снег ласкать пальба, и улицы обыкновенно невинны были, как мольба, как святость неприкосновенны. Кавалерийские следы дробили льды, и эти льды перестилались снежным слоем, и вечной памятью героям стоял декабрь. Ряды окон, неосвещенных в поздний час, имели вид сплошных попон с прорезами для конских глаз. 1915 год.